Рост воли является тем условием, без которого восхождение духа становится невозможным. При подъеме к вершине преодолевается сопротивление прошлых накоплений, не соответствующих достигнутой ступени. В каждое было вложено то или иное количество воли, породившей его. Удаление изживаемых наслоений требует применения воли уже большего напряжения, чем то, которое их вызвало к жизни. Ярое противодействие изживаемых свойств неизбежно потому, что они составляют как бы часть существа человека. Особенно крепкие, установленные в течение долгих лет привычки, так и называемых наросты духа. Для преодоления того или иного определенного недостатка или слабости, волю, нужную для преодоления, можно аккумулировать мыслью. При достаточном сосредоточении на этом мысль будет расти, накапливая энергию преодоления, и когда мысль вырастет достаточно, преодоление совершится уже без особой борьбы. При этом можно не смущаться тем, что сразу желаемой цели достичь невозможно, лишь бы только это явление не мешало накапливать волю и не лишало уверенности, что победа все же будет добыта. На уявление изживаемого свойства можно уже смотреть как на то, что доживает свои последние дни и подлежит окончательному изживанию. Даже человека можно провожать с мыслью о скорой встрече или же о том, чтобы никогда уже более не встречаться. Все зависит от воли и уничтожения корней в глубинах сознания. Но победить и преодолеть в себе можно все, что не созвучно пониманию возросшего сознания.